Короткое интервью вдогонку. Морис Перес и Гарольд Гомберг. Недавно мы говорили о Морисе Перессе. Он одновременно с вами работал ассистентом у Бернстайна. Да, так совпало, что после нашего с вами разговора он со мной связался. Прислал фотографию на адрес моего нью-йоркского менеджера. На старом снимке мы втроем, три ассистента дирижера, стоим перед Карнеги-холлом. К снимку прилагалась открытка с пожеланием выздоровления из-за недавней отмены концертов в Нью-Йорке. Буквально на днях из Нью-Йорка переслали. Вот такое совпадение. Прекрасно. После нашего разговора я нашел в интернете информацию о Перессе. Американец пуэрториканского происхождения, дирижер, с 1974 по 1980 год управлял филармонией Канзас-Сити, затем руководил оркестрами по всему миру. Его сын, Пол Перес, довольно известный джазовый барабанщик, работает в стиле фьюжн. Отзава читает распечатанный текст. Здесь написано, что он много дирижирует в Китае, в Шанхайском оперном театре. А еще он выпустил книгу «От Дворжика до Дюка Эллингтона». Точно, он дружил с Дюком Эллингтоном. Ничего себе, оказывается, можно найти такие сведения. Есть такой сайт, Википедия. Правда, я не знаю, насколько точна там информация. И еще Гарольд Гомберг. Я прочитал, что его младший брат, тоже гобоист, был первым гобоем в Бостонском симфоническом оркестре. Точно. Его брата звали Ральф, и он долго был первым гобоем в Бостонском симфоническом. Я заканчивал работать в Бостоне, когда он вышел на пенсию. Старший брат — первый гобой в Нью-Йорке, а младший — в Бостоне. Редкость, когда братья играют на одном инструменте, да еще одинаково талантливо. Да, редкость. Оба действительно очень талантливы. Жена младшего, Ральфа, руководила бостонской балетной школой. Настоящая знаменитость. Из двух братьев старший, Гарольд, был с большим приветом. Все пытался выдать свою красавицу-дочь за Клаудио Аббадо. Аббадо ведь после вас стал ассистентом дирижера в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Он тогда еще был холост. Я тоже оказался втянут в эту историю и не знал потом, как выпутаться. Гарольд Гомберг услышал ваше выступление, оно ему понравилось, и он выбрал вас дирижером для записи. Да, он услышал, как я дирижирую вакханалии Маюдзуми, а потом на бис фрагментом из «Жар-птицы» вместо Ленни. И ему понравилось. Он попросил меня дирижировать на записи. Он долго был первым гобоем в Нью-Йоркской филармонии. В общей сложности больше 30 лет. Да, но давно умер. Младший Ральф тоже недавно умер. Жена Гарольда была арфисткой, писала музыку. Она тоже знаменитость. Они обожали Италию, владели прекрасной виллой на Капри. Однажды пригласили меня туда. Я как раз был во Франции, выступал с каким-то оркестром, и у меня оказалось полно свободного времени, поэтому я с радостью согласился. Доехал на поезде до Неаполя, оттуда перебрался на остров. Они перестроили старый дом и вдвоем проводили там лето. Жену звали Маргарет. Оба любили рисовать. Читая распечатку из Википедии. Ну надо же, постепенно многое вспомнилось. Здесь сказано, что он умер на Капри от сердечного приступа. Вот как. Он был лет на 20 старше меня.